Как опытная медсестра, она лихо сняла с меня заляпанные кровью одежды, испуганно ойкнув, дойдя до окровавленного полотенца, и наложила мне свежую повязку. Я лежала, пытаясь умерить стук сердца, потому что с каждым новым ударом из меня текло и текло. Я вспомнила чудовищный спецкурс по литературе викторианского периода. Всю эту череду романов, героини которых, болезненные и благородные, умирают одна за другой от дикого кровотечения в результате трудных родов. Возможно, Ирвин поранил меня жестоко и беспощадно, и я сейчас не просто лежу на софе у Джоан, а умираю. Джоан надела пончо и принялась набирать один за другим номера кембриджских врачей. Список их был довольно внушителен. У первого доктора никто не взял трубку. Второй доктор, которому Джоан начала излагать мою ситуацию, ответил ей так, что она воскликнула «Понятно!» и бросила трубку. Что он сказал? Он обслуживает только своих постоянных клиентов или выезжает на экстренные случаи. А сейчас воскресенье. Я попыталась поднять руку, чтобы взглянуть на часы, но рука оказалась тяжела, как камень, и не думала шевелиться. Воскресенье — райское времечко для врачей. Они разъезжаются по загородным клубам, они едут к морю, они проводят время с любовницами или с женами, они отправляются в церковь, они катаются на яхтах, они изо всех сил делают вид, что никакие они не врачи, а самые обыкновенные люди. «Ради Бога, Джоан, скажи ему, что это экстренный вызов». По третьему номеру никто не ответил, а по четвертому положили трубку, едва услыхав, что речь идет о женском кровотечении. Джоан принялась плакать. «Послушай-ка, Джоан, — сказала я, превозмогая боль, — позвони в городскую больницу. Скажи, что это экстренный вызов. Хотят они или нет, но им придется забрать меня». Лицо у Джоан прояснилось, и она позвонила в больницу. В службе скорой помощи ей сообщили, что дежурный доктор займется мной, если она сможет доставить меня в больницу. Джоан вызвала такси. Она настояла на том, чтобы сопровождать меня. С отчаянием я вцепилась руками в свою еще раз перемененную повязку, пока таксист, на которого явно произвел впечатление названный нами адрес, срезал один угол за другим, петляя по полуосвещенным улицам. Прибыв, наконец, на место, он с диким скрежетом затормозил. Я оставила Джоан расплатиться с ним и устремилась в пустое, скудно освещенное помещение. Из-за белой ширмы показалась ночная сиделка. В нескольких словах я успела объяснить ей подлинную причину своих неприятностей, прежде чем в дверях показалась Джоан, широко раскрыв глаза и моргая, как страдающая близорукостью сова. Тут появился и дежурный врач, и я с помощью санитарки вскарабкалась на гинекологическое кресло. Санитарка шепнула что-то врачу. Тот кивнул и принялся распутывать окровавленную повязку. Я почувствовала, как его пальцы принялись что-то искать, а Джоан, прямая и неподвижная, как солдат, стояла справа от меня, крепко держа меня за руку. кого она этим подбадривала, меня или себя, я не знаю.